Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Рождества Христова завершается возвращением Бога-младенца из Египет в Израиль. Это мы слышим сегодня в Евангелии. Это событие произошло после смерти Ирода, которое наступило очень скоро, после убиения невинных младенцев. «Мне отмщение и аз воздам», — говорит Господь. И как быстро может совершаться Божие отмщение? Из всех грехов невинно пролитая кровь скорее всего переполняет долготерпение Божие. Такой злобы и неистовства был исполнен Ирод, что он был непрестанным мучением для самого себя и страхом для окружающих его людей. Господь показывает нам лицо наших гонителей, что они из себя представляют, те, которые ненавидят Христа и Церковь Его. Все, кто противостоят Христу и Церкви Его, изверги рода человеческого. Они будут извержены из рода человеческого, если не покаются. Разве не то же самое произошло, еще не в окончательном, конечно, суде, но на наших глазах во время самых жестоких гонений в истории на Церковь у нас в России? Почему так быстро рассыпалось то, что, казалось, будет стоять веками? И какая участь постигла главных гонителей Церкви – Ленина, Троцкого, Сталина, Хрущева? Что осталось от них сегодня? И та же участь скоро, очень скоро постигнет сегодняшних растлителей нашего народа и хулителей Христовых. И Господь говорит нам, чтобы мы не страшились никаких испытаний. Все совершается по промыслу Божию. Бог послал Иосифа обручника в Египет, вместо мрака и нечестия, чтобы он пребывал там, пока тот, кто его привел туда, не выведет его оттуда. Во всех событиях мы должны научиться ясно различать смысл происходящего, видеть Бога, идущего впереди нас. Для этого нужно одно единственное – делать то, что Бог нам говорит. Исполнять святую волю Его, данную нам во святых Его заповедях. И тогда всюду с нами будет Бог. Нет такого места на земле, где не было бы Его благодатного присутствия. Ангелы Божии являются святому Иосифу обручнику в Египте, Езекииле в Вавилоне, апостолу Иоанну Богослову на Патмосе, новым мученикам и исповедникам нашим за колючей проволокой концлагерей. Ангел извещает святому Иосифу, обручнику, о смерти Ирода. «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Они умерли! А Христос живет. Святые исповедники порой оказываются чудесно избавленными от руки гонителей, являются свидетелями их ужасной смерти. Так Царь Церкви Святой утешает бурю, и не раз Церковь Его обретает тишину. Но самое главное – что всегда, даже при видимом торжестве врагов Христовых, мы можем победоносно сказать: «Они умерли, а Христос живет». Они умерли, а Христос и те, кто Его живут. И снова Слово Божие показывает нам, как осмотрительно совершает с самого начала свой путь Спаситель и научает этому свою Церковь. Можно было бы думать, что младенец, родившийся в Вифлееме, туда же и возвратится. Но святой Иосиф, обручник, со всяким опасением остерегается неосторожных шагов. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. Мы видим, как одни враги сменяют других, чтобы сражаться со Христом и с Его Церковью. Едва исчезает один, как на его месте появляется другой. И мы знаем, что чем ближе история к развязке, тем более жестокие враги будут появляться у Церкви Христовой, пока не явится сам Антихрист. Святой Иосиф, обручник, с Богомладенцем и Божией Матерью не идет в Иудею, потому что Бог никогда не хочет подвергать своих чад бессмысленной опасности, но все делает всегда ради их испытания верности и ради вечной их славы. Придет час, когда они, благодаря Бога за милость величайшую, пойдут за своим Господом на крест. Но теперь время для них пребывания в Назарете. Мы слышим сегодня, что нашего Спасителя называют Иисусом из Назарета, то, что для иудеев было соблазном, ибо из Назарета может ли быть что доброе? В Святом Евангелии сказано, что так исполняется реченное пророками, что он Назареем наречется. Святые отцы говорят, что в этом имени есть некая тайна. Согласно пророку Исаии, оно означает «отрасль, из которой произрастет всем спасение». Он называет его «великим Назареем». Не то, что Христос будет в строгом смысле Назареем, ибо он будет пить вино и прикасаться к умершим. Но пророк называет его так за исключительную, единственную его святость, за всецелое посвящение его своей жизни Богу ради спасения рода человеческого. И это имя, которому учители духовности будут относиться с презрением. Быть назарянином, по их понятиям, значит быть человеком, от которого нельзя ожидать ничего хорошего и который не заслуживает никакого уважения. Так велико помрачение и падение человеческое, в том числе среди тех, кто должны бы быть светом для язычников, для всех других народов. Но Господь берет на Себя с самого начала весь наш позор, чтобы дать нам всю Свою славу. Пусть никакое оскорбление не покажется никому из нас непереносимым, если Господь сподобит нас принять ради имени Его. Он пришел, чтобы всех спасти, чтобы имя Назарей, человек из Назарета, было созвучно имени Эммануил, с нами Бог, Господь наш Иисус Христос. Аминь.